Тайны мадридского двора. Под небом Мадрида. Говорят, что, увидев Париж, не узнаешь Франции. Вот и Мадрид не даст представления об Испании. Но нет Испании без Мадрида. Давным-давно, отдыхая на каталонских курортах, я изредка листала туристические книжицы с фотографиями испанской столицы. Вроде интересно, но как-то далеко. Однажды, слегка опасаясь неизвестности, я оказалась в Мадриде по делам. Возвращаясь снова и снова, я полюбила этот город, и мне долго снилось, как я привожу сюда свою семью, как мы выходим из метро на площади Соль, и я говорю: «Вот здесь, на нулевом километре всех испанских дорог, и начинается наше путешествие». Так оно и получилось в реальности, и не раз. А еще когда-то я очень любила Гойю и приходила в музей Прадо в первую очередь ради него. Но потом неожиданно открыла для себя Эль Греко, по сравнению с которым померкли остальные испанские художники. Но я не буду приглашать вас в музей. Я покажу вам другой Мадрид. Город дворцов, за стенами которых скрываются история и произведения искусства, городские легенды и маленькие праздники. И приедем мы в город как положено, на железнодорожный вокзал Аточа. Его фотографию можно увидеть в приложении. Таких вокзалов в мире немного. Вы не увидите привычного зала ожидания. Вы попадете в тропический сад с пальмами, лианами и маленькими скульптурами пассажиров, с чемоданами и портфелями. Ёжишься от тропической влажности, присаживаясь в ожидании поезда на краешек скамейки, а над ней нависают дивные деревья, в кронах поют свои песенки птицы. Тот самый Георг Хорхе обычно привозил свои группы немецких туристов на привокзальную площадь и предлагал сходить, посмотреть. Туристы пожимали плечами. «Что, мы вокзалов не видели?» И требовали ехать дальше. Но Хорхе настаивал, и вот один, потом другой — а потом и все остальные спускались в тропический сад и возвращались с круглыми глазами. Вот это да! От вокзала до сердца Мадрида, площади Соль, 10 минут на метро. С верхнего этажа туристического автобуса мадридский проспект Гран-Виа выглядит совсем не так, как снизу. Именно здесь, среди высоких украшенных лепниной зданий и шпилей, возникает понимание того, что Испания когда-то была великой империей. На Мадрид вообще надо смотреть не так, как на другие города. Не зря есть растиражированное выражение «Мадрид аль сьело» — «Мадрид на небесах». И приезжающие облепляют застекленные смотровые площадки в ресторанчиках на самом верху универмага «Эль Корте Инглес» в самом центре города. Бесчисленные толпы народа на центральных улицах, шум и гомон, транспорт, оркестрики и чистильщики ботинок, скульптуры, неотличимые с первого взгляда от прохожих, рестораны и бары — все остается там, внизу. А здесь — крыши, шпили вместо ожидаемых куполов, облака, солнце и синее небо. И каждый уважающий себя испанец, приехав в Мадрид, обязательно сделает классическое фото. Он — крыши и небо Мадрида. Там, где пересекаются все пути, где даже не придумаешь море, но куда всегда возвращается беглец. «Позвольте рассказать мне о Мадриде», — пел в старой песенке хрипловатым, совсем не музыкальным голосом Барт Хакин Сабина, перебирая струны гитары. Но начинать надо с площади Соль. Встать на темный квадратик нулевого километра на тротуаре. Здесь центр Испании и начало всех великих путешествий прошлых веков. Вы найдете этот квадратик прямо перед ратушей, где под бой часов мадридцы, мадриленьос, съедают традиционные 12 виноградин в новогоднюю ночь, по одной с каждым ударом часов на башне. Напротив, сразу и не заметишь, такая она в действительности маленькая, скрытая в самом начале одной из торговых улочек. Статуя символа Мадрида, медведя с земляничным деревом, которая представлена на фото в приложении. Этот памятник хоть и считается символом, но был установлен не так давно, в 1967 году. Говорят, что в давние времена здесь были земляничные поля, и в лесах жило много медведей. Еще одна из версий. Этот памятник олицетворяет собой договоренность между властями и духовенством о разделе земель. И даже связывают пол зверя на памятнике, а это медведица, с известным созвездием. Во всяком случае, памятник стал неотъемлемой частью города. Потом просто гуляйте. Пойдете направо по Калле-Майор. Выйдете на Пласа-Майор, главную площадь города. Потом будет мэрия, один из немногих старинных пятачков Мадрида. Пойдете направо по улице Ареналь и выйдете на мою любимую площадь Пласа-Ориенте с королевским дворцом, нежным туманом, плывущим между деревьев на закате, и одиноким гитаристом, выводящим трогательно что-то романтичное. Здесь надо пить вино и лениво смотреть на круговорот жизни вокруг. Дальше направо площадь Испании с памятником Сервантесу. Сам автор бессмертного произведения лишь подразумевается, так как на постаменте бронзовые Дон Кихот и Санчо Панса. Эта площадь со сквером хороша ранним утром, когда нет жары. Работают многочисленные поливальные фонтаны. Никто не валяется на траве, не гремит очередной вечерний рок-концерт. Кстати, на площади Испании удобная подземная стоянка, где всегда есть места. Однажды не поленитесь, прогуляйтесь по Кале-Феррас, напоминающий Приморский бульвар до парка, который выведет вас к маленькому водоему и египетскому храму в середине. Там гуляют мадридцы, не замечая приевшуюся им панораму с королевским дворцом, собором Альмудена и старым центром Мадрида. По дороге от площади Испании к отелю «Уса Принцесса», чей подземный переход выводит внутрь универмага «Эль Корт Инглес», по городской легенде это сделано для шейхов, прибывающих в отель со своим гаремом на переговоры. Многочисленным женам даже на улицу выходить не надо, чтобы отправиться за покупками. Справа находится знаменитый мадридский дворец женщины, чей род настолько древен и благороден, что она имела право сидеть в присутствии королевы Великобритании. Эта недавно ушедшая от нас смешная на вид старушка-одуванчик Каэтана, герцогиня Альба. Что еще сделать в Мадриде? Погулять по парку Буэн-Ретиро с хрустальным павильоном. И не нужен вам знаменитый пруд, где катаются на лодках с мутной водой, что не мешает скользить в глубине огромным рыбинам. Вам не сюда, пройдите дальше, и вы увидите чистые аллеи и лужайки, прудики за деревянной оградой, оазис роз и жасмина в самом центре огромного мегаполиса. Спускаясь вниз, выйдете к вокзалу Аточа, а если вернетесь обратно и, не доходя до пруда, свернете налево, то выйдете к прекрасному тенистому бульвару, музею Прадо, красивым деревьям и цветникам. Если вы гуляете по Гран-Виа в сторону парка Ретира, смело заглядывайте в решетки, окружающие дворы всяческих министерств. Там потрясающие розы. Вид на Гран-Виа можно найти в приложении. В Мадриде необыкновенные крыши со скульптурами, колоннами, а в аристократическом районе Саламанка, вверх от парка Ретира, каждый жилой дом хорош сам по себе. Еще отсюда легко за полчаса добраться на поезде до Толедо, Сеговии, за час до Эскориала, а также до Авилы, Саламанки и до прочих интересных мест. В самом Мадриде множество маршрутов для знакомства с городом. Это и Мадрид Бурбонов, и Мадрид австрийцев, и Мадрид модернистский. Широкие зеленые бульвары с восхитительными зданиями, внушительный королевский дворец. Он в два раза больше Букингемского и Версальского. По слухам, кто-то из королев прошлого пошутил, что в нем можно прожить год, никого не встретив. И собор Альмудена рядом с дворцом и приятным парком вокруг. Бренди в дворцовом кафе подают в огромных литровых бокалах. Бренди-то там 50 граммов, на донышке. Но бокал в руке не удержишь. В Мадриде вас всегда будут сопровождать гомон и огромное количество людей. В центре порой просто не протолкнешься, особенно вечером, ведь знаменитая испанская мовида, прогулки больших компаний друзей из бара в бар, пропустить стаканчик с вечера до самого утра, родилась именно здесь. Хотя такси с ночного рейса резво неслось по пустым улицам Мадрида. «А где же народ?» — поинтересовалась я. «Я столько слышала про мадридскую ночную жизнь». Водитель задумался, потом пожал плечами. «Ну, это где-то там», — махнул неопределенно в сторону. «Спят люди, поздно же». «Однажды вы проснетесь посреди ночи в номере отеля или в квартирке с витыми решетками французского окна в пол от знакомых звуков. Это будут играть Dire Straits на площади Соль под восторженные крики толпы».